Глава 10. Рунический нож. «Сюда, пожалуйста, только осторожней. Голову пригните», — пригласила нас черноволосая девушка внутрь мастерской. Оружейную лавочку она оставила на малолетнего братца, тут же принявшегося горлопанить на всю улицу. «Лучшее оружие во всем бастионе! Клинки на любой вкус! Ножи, кинжалы, наконечники — все высшего качества! Вода, земля, 50!» Странно, но я не услышал от него про руны. Это не их ходовой товар. Помещение, куда мы зашли, имело тот странный запах старости, что скапливается с годами в домах, где одно поколение недавно сменило другое. Так и здесь я увидел древний зачаровальный стол, испещренный вмятинами, царапинами и сколами от неудавшихся попыток. Вместо книг на полках можно было увидеть завернутые в трубочку свитки или кипы листов, сложенные в стопку. Печальное состояние библиотеки намекало на ее частое использование. У некоторых фолиантов страницы, как незаправленный край рубашки, торчали из середины книжного блока. Это заставляло меня морщиться. Что за неуважение? Фокусировочные камни разбросаны повсюду. Вместо того, чтобы аккуратно стоять в подставках, часть из них стерта и никуда не годилась. Я боялся спросить, в каком состоянии у нее блок с ингредиентами. Ювелирка по понятным причинам была заперта где-то в другой комнате, а меня провели в какой-то чулан, где на нас сходу свалился заржавевший жестяной лист, точнее, его обрезок. «Сейчас, подождите немного», — отстраненно сказала девушка и полезла вглубь комнаты, неуклюже лавируя во всем этом хламе, что валялся на полу из боков. «Осторожней!» — предупредил я, когда увидел, как покачивается гора вложенных друг в друга ведер справа. Походу, в них раньше наливали всякие растворы и кислоты. Елисей мне объяснил, что для зачарования высокого ранга требуется огромное количество вспомогательного оборудования. А еще подмастерье на подхвате, что будет подносить в нужной последовательности все эти ингредиенты и приспособы. Одному в столь продвинутом искусстве никак не получится работать. Ведра все-таки упали, но девушка уже была на четвереньках и проползла в какую-то дыру из хлама, больше похожую на туннель. Я схватился за голову. Что тут происходит, черт возьми? «Я в порядке», — глухо прозвучало из-под всей этой кучи. Ее голос был меланхоличен, а сама она выглядела как невыспавшаяся кошка с чуть опущенными чертами лица. «Почти нашла». Я подумал, что пока она так копается, любой незнакомец бы с легкостью обчистил лавку и ушел в закат. Других обитателей мастерской я не увидел. Даже прошелся немного по комнатам, заглянув внутрь, пока эта дамочка шуршала в пыльной кладовке. «Давайте помогу», — сказал я и убрал паутинку с ее головы, когда она, столкнув все, что можно, выбралась наружу. «Вот». Хозяйка протянула мне покрытый патиной уродливый нож, размером с ладонь. Я взял его двумя пальцами и повертел туда-сюда. «Им карлики сражались?» — спросил я ее. «Вы не будете покупать?» — поинтересовалась она, смотря в пространство перед собой. А затем неожиданно забрала из моих рук артефакт и развернулась обратно в захламленную комнату. «Нет, стой, я еще не рассмотрел. Погоди ты!» «Хорошо». «Я просто удивился, что он такой маленький. Не спеши». Мы вернулись к покоцанному столу, и я положил на него окислившийся весь в зеленых разводах нож. Он выглядел внешне, как будто вообще из другой эпохи. Артефакт был каплевидной формы с полукруглой гардой и семью заклепками на ней. Рукоять ничем не обвязана. На самом лезвии выгравирован треугольник, а внутри него еще несколько треугольников, которые делились полосами, чем-то смахивая на узор на плетеных корзинах. Хм, что-то я не вижу клейма. Странно. Я задумался. Складывалось впечатление, что нож делали не здесь. Возможно, дед или прадед этой мастерицы приобрел рунический артефакт у какого-то путешественника и так и оставил пылиться в закромах зачаровальни. Ведь сюда приходили не только покупать, но и сбывали свои ненужные вещи с истекающим сроком зачарования. Продавцы приобретали такой хлам за бесценок, и на него тоже находился свой покупатель. «Как тебя зовут?» Я вспомнил, что не успел познакомиться с хозяйкой за всей этой суетой. «Я Ривка Гольдшмидт, ваше благородие». «Откуда ты знаешь, что я дворянин?» «Ногти», — просто сказала она, и я невольно посмотрел на свои и хмыкнул. Они в противоположность местным были аккуратно острижены. Я трепетно относился к чистоте своего тела и при любой возможности ухаживал за ним либо путем обычной гигиены, либо прогоняя стимулирующие манопотоки. «Да, ты права. Я барон Баритинский Артем Борисович. Сколько хочешь за нож?» «Не продается!» Вдруг важно вылез из открытого окна десятилетний мальчуган, до этого подсматривавший тайком. «Ицхак, нам не помешают лишние деньги?» 100 тысяч! Пусть забирает за 100 тысяч!» Сузил глаза вертлявый чертенок. «Это слишком много», — пожав плечами, сказал я. «Да и сколько тут процентилей? 2?» Издевательски толкнул я древнюю поделку. «И шо? Наш прадед зазря горбатился? Я так и видел, как ты на него смотрел, барон!» Все его лицо было сплошь покрыто веснушками. Передние зубы с большими промежутками, кипа скрывала остриженную голову, а по бокам свисали закрученные локоны волос. Все это дополнялось длинными ресницами. «Да», — протянул он, расплываясь в улыбке, — «тебе нужен этот нож, гой! Уйди, женщина!» — сказал Ицхак и потер руки. «Сейчас ты увидишь, как торгуются настоящие мужчины!» «Ай-яй-яй! Что ты делаешь?» Ривка выволокла его за ухо и дала легкого пинка. От этого у меня на душе сразу потеплело. «Если еще отвесите ему пару щелбанов, согласен доплатить 10». Я только успел это сказать, как девушка уже взялась за ручку двери. «Да стой, Ривка, не надо! Я же пошутил!» Схватив ее за рукав, добавил я. «Как пожелаете, барон». Она стояла, обняв одной рукой локоть, и терпеливо ждала следующего вопроса. В одном ее прытке братец был прав. Она витает в облаках. Причем выходит оттуда к простым смертным с неохотой. Сама по себе Ривка была красива. На вид лет 20, вороные волосы до плеч, взбитые матушкой природой в завитки, прямые линии бровей, большие черные глаза и чистое лицо. Ну, как чистое? Щека немного измазана в пыли, но я не стал из озорства ей об этом говорить. Я так и не услышал, что там по процентилям, и можно ли его как-то почистить. «Да, я приведу его в порядок, когда мы договоримся», — кивнула она. «Рунический нож в 5 процентилей. Прадедушкин. Ему лет 90. Это последний, что он создал». «И какую цену ты за него хочешь?» — повторил я уже заданный вопрос. 4000, — пожала плечами девушка. «Если честно, их никто не покупает. Но и просто так отдавать не хочется. У нас черная полоса, а старый товар никто не берет. Так что деньги нам не помешают». Вот так просто выдала она все карты, и я, кажется, понял, почему Ицхак так рвался торговаться вместо нее. Продавец из дамы нулевой. «Это слишком дорого». Я сделал вид, что задумался, но Ривка не подавала никаких знаков, что готова сбивать цену. Поэтому я сам предложил ей сделку. «Я согласен на 4, но ты мне позволишь воспользоваться 3 раза мастерской. Идет?» «Вы артефактор?» На ее лице впервые отразилось что-то вроде удивления. «Есть немного», — скромно ответил я. «Ну так что, по рукам?» Для пущего эффекта я уже достал ассигнации и на ее глазах стал отсчитывать. «Хорошо». «Но у меня еще одно условие. Я задержал передачу денег, когда девушка уже коснулась их. Хочу начать прямо сейчас». А после этого отпустил купюры. Она не ответила, медленно пересчитывая сумму. Потом положила в карман и ушла на кухню, погремела кастрюлями, опять что-то уронила металлическое, и спустя 3 минуты вышла с оловянной чашкой, наполненной каким-то раствором. Затем при мне, на деревянном столе, принялась смачивать кусок тряпки в этой смеси и протирать рунический нож. Я немного завис. Пока она смывала патину, я выглянул из окна и дал знак своим, что все в порядке. Им как раз что-то рассказывал Ицхак, активно жестикулируя и держа в руках зачарованную саблю. Наконец изделие было полностью очищено, промыто водой и высушено мягкой тканью. Теперь этот миниатюрный медный ножичек принял торговый вид. Лезвие сверкало теплым красноватым отблеском, словно было вырезано из заката. Узор с полосками и треугольниками стал четче, и в целом я был доволен конечным результатом. «У меня сейчас проблемы с составляющими», — вернувшись к прошлому предмету обсуждения, сказала она и показала на пустые полки. «Это не беда. Мне главное согласие на аренду». «Тогда я не против», — ответила она и пошла на второй этаж. «Если что, обращайтесь к Ицхаку. Он вам поможет». Ривка получила, что хотела, и скрылась из виду. Я почесал макушку и позвал Ломоносова внутрь, а Семену отстегнул 100 рублей и отправил за необходимыми покупками для нашего быта. Тот откланялся и был таков. «Придется подождать, Вань. Ицхак, ты не против, если он осмотрит книги?» Я положил на стол 5 рублей, и пацан великодушно махнул рукой, мол, валяйте. «И найди мне фокусировочник на воду, пожалуйста», — попросил я его, потому что в этом бардаке черт ногу сломит. Это он уже сделал бесплатно, хотя что-то такое мелькнуло в его глазах. Мне все же пришлось раскошелиться за болванку ножа, но это мелочи. Расчистив рабочее пространство, я под скептический взгляд юнца приступил к процессу зачарования. Ицхак оседлал стул и положил зубы на обкусанную деревянную спинку. Я медленно вздохнул и выдохнул, а затем погрузился на второй план бытия. Рука со старым инструментом забегала по лезвию, вычерчивая узор. Разница в камнях чувствуется. На этот нужно было делать поправку. Слишком уж сточен, не на последнем издыхании, но я быстро подстроился, и это еще сильнее ускорило процесс создания. Я был нацелен на 5 процентилей, так как ингредиентов тут не было, и приходилось довольствоваться мелочевкой. Четкие выверенные движения, нож перевернулся, и вот я повторяю то, что сделал с предыдущей стороной. На все про все ушло примерно 1,5 часа, и это был мой рекорд. Обычно уходило 2. Нож завис в воздухе, покрылся водной пленкой и со звоном упал на стол. «Полотенце?» Я привычно протянул руку в сторону, и Иван, уже знавший, как происходит весь процесс, вложил в нее самый чистый кусок ткани, что смог найти. Я вытер от пота лицо и встал походить туда-сюда. Заодно попил из бочки со свежей холодной водой. «Пятерка! Ха!» Повертев в руках, сказал Ицхак. «Хотя...» Он внимательно еще раз всмотрелся в структуру артефакта и замолчал. «Что-то я не совсем понял. А кто тебя обучал?» «Так, не мешай». Я отогнал его от стола, заплатил за еще одну болванку и приступил к созданию второго зачарованного ножа. Мне нравилось, как я набил на этом руку. Моя ставка на тренировку техники оправдалась. Все время я создавал 5-процентилевые образцы и не спешил прыгать выше. В этом просто не было смысла. Если я буду зачаровывать изделия по 10 часов кряду, то ничем другим не смогу заниматься. А это ремесло для меня лишь способ заработка, никак не цель. Так что я оттачивал и оттачивал движение, ускоряясь с каждым разом. Мой процентиль огня сейчас 21. А это значит, что воду, землю и ветер я могу использовать до 10 по правилам пирамиды элементов. Теоретически 1,5 часа — это не предел. С огнем должно выйти быстрее. Удивительно, но и третья болванка тоже не поломалась. В общей сложности я провел здесь 5 часов, и даже Ривка успела закончить свои таинственные важные дела на втором этаже. Девушка давно спустилась и сидела на стуле, положив руки на колени. Взгляд неотрывно следил за действиями чужака, а губы что-то шептали себе под нос. Я не выдержал смотреть на нее и, смочив кончик полотенца в воде, подошел вытереть ее намаранную щеку. Чем она там все это время занималась? Ривка удивленно подняла глаза, но не сопротивлялась. Я сосредоточенно оттер намаранную кожу и, бросив ей в руки разрисованную ткань, подмигнул. Та словно только что проснулась. «Шо це такое?» — «Держите этого монстра, а то он покусает всех зачаровальщиков!» Восхищенно прыгал вокруг ножей Ицхак, не обращая на нас внимания. «Ривка, ты видела?» Он повернулся к ней, а я пошел к стулу, на который положил свои вещи. «Видела? Три ножа! Мама дорогая, тут с одним возишься по 10 часов! На, посмотри!» Он вложил ей в руки водный артефакт, и она провела по нему пальцами. «Аккуратный», — немногословно выдала девушка. «Да его в 3 раза дольше хватит!» И тут малолетний торгаш замолчал, кажется, познав новую истину. «Дяденька, вы же не будете их продавать тут-то?» «А тебе какое дело?» — спросил я, надевая куртку. «Ну так вы всем цены перебьете!» «Не боись, это не для бастионских. Тем более у меня нет лицензии на торговлю здесь. Я хоть и был членом гильдии зачаровальщиков, но коммерческие соглашения заключаются с каждым населенным пунктом отдельно». Ицхаку незачем было знать, что у меня большие планы насчет этого рынка сбыта. Пока набиваю руку, я хотел осмотреться и завести здесь знакомство. «Фух!» — выдохнул он. «Ривка!» — я кивнул хозяйке перед тем, как вышел на улицу. «Всего доброго!» «До свидания!» — ответила та звонким голосом. «Ну что, нашел что-нибудь интересное?» — спросил я Ломоносова, когда мы возвращались к себе домой. «В основном трактаты по водной и земляной атрибутике до 50%. А по рунической системе?» «Да есть немного, но на иврите. Я только по картинкам понял, так что вот», — подвел он итог. «Мои языковые навыки пока недостаточно были развиты. Банально не хватало времени в сутках. Мы и так с Иваном часто переходили на французский, чтобы я тренировался в режиме реального времени». «Да уж, ну тогда придется учить еще и его», — сказал я. «Ну да, в пятницу выучишь иврит, на среду оставим китайский, а через неделю арабский, подумаешь», — пожал плечами Ломоносов. «Нет, я китайский бы пропустил, немецкий пока важней», — улыбаясь, ответил я. Мой друг еще не знал, насколько быстро я смогу поглощать и усваивать информацию, когда увеличу количество клонов сознания. «Как скажете, сударь», — Иван отвесил шуточный реверанс. Он немного завидовал, ведь сам на обучение потратил, считай, больше 20 лет жизни, постоянно трудясь и расшибаясь в лепешку, чтобы достать книги. Собственно, к церковникам он пошел отчасти из-за богатой библиотеки. Мы перекусили в трактире, и я отпустил всех, разрешив отдохнуть. Сам же медитировал до конца дня, и остаток маны потратил, тренируясь в магии теней. К вечеру ко мне постучался Иван и в дверях сказал: «Я договорился на завтра, идем с конопатчиками в 8 утра». «Хорошо», — оторвавшись от чтения, сказал я ему. Конопатчиками на местном сленге называли клириков, что специализируются на закрытии брешей. В принципе, любой церковник мог это сделать. Но данные товарищи справлялись куда быстрее и меньше ошибались. Мне очень важно было наладить с ними контакт и засветиться. Потому утром мы отправились вместе с ними закрывать брешь. Заказ уже был подтвержден, и нас ожидали с минуты на минуту. Мы встретились с протоиереем, ответственным за эту операцию, и уладили все детали. Наша задача была охранять караван во время транспортировки, а также в процессе закрытия портала. «Все понятно?» — спросил нас церковник. Мы с Иваном закивали и отправились к доверенным нам клирикам. Всего их было 5, 3 на мне и 2 на Ломоносове. «Давай помогу», — предложил я, когда увидел худосочного парня, сгибающегося под весом мешка, что он тащил к лошади. «Не надо, уйди», — резко ответил тот и раздраженно прошел дальше. Я пожал плечами и смотрел, как служитель церкви старательно закрепляет свою драгоценность. Что самое странное, другие клирики тоже не давали простым смертным касаться таинственных мешков, будто боялись, что их содержимое осквернится рукой грешника. В то же время сами носили белые кожаные перчатки. Я во все эти сказки не очень-то верил. Магия — штука прикладная, так что вскоре не выдержал и тихонько задал вопрос Ломоносову. «А что там внутри?» «Священные камни», — ответил тот. «Советую не прикасаться к ним, это может быть опасно». «Да ну», — поднял я бровь. «Только не говори, что ты хочешь». «Черт, Артем, может, не надо?» «Тебе же тоже дали мешок, м?» — спросил я, пожирая глазами груженную лошадь друга. «Это на всякий случай, и мне доверили его по старой памяти». «Давай сюда», — позвал я его за угол. «Пока не отъехали, гляну». «Артем!» — зашипел Ломоносов. Но я уже взял под усы кобылку и, как ни в чем не бывало, сместился в бок от склада, туда, где нас никто не видел. Клирики суетились с росписями, а их протоиерей о чем-то горячо спорил с коллегой, выдавшим эти гостинцы. «Если нас заметят», — снова пожаловался Иван, но я уже сбросил мешок на землю и развязывал пеньку. «Не дрейф!» Наконец узел поддался, и моему взору открылась целая гора светло-фиолетовых камешков. «Что за черт?» Я не мог поверить своим глазам. Такой же камень я уже встречал в прошлом мире, правда, в единичном экземпляре, и его использование стоило мне жизни. А тут их было как грязи навалено. Откуда здесь столько сумеречных гемов?